Текст Святого Писания, который я хочу прочитать, записан в Евангелии от Матфея, 8 главе. Я буду читать несколько стихов. Евангелие от Матфея, 8 глава. Читаю с 18 стиха. «Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисица имеет норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Братья и сестры, вам этот текст понятен? Когда я начал читать Библию, а начал читать я Библию очень давно, для меня было много что непонятно. Хочу сказать, что мне и сегодня много что непонятно. Хотя я сам преподаю на библейских курсах и веду такой сложный предмет, как догматика, братья и сестры, и я боюсь, когда мне задают вопросы. Почему? Я знаю, вопросы бывают очень серьезные, по своей сути очень глубокие, и на них бывает сложно дать ответ. Конечно, на многие вопросы я получил ответ. Братья и сестры, чем больше я познаю Бога, тем я больше прихожу к выводу, что Бог непознаваем. Поэтому мое сердце вполне находит отклик на слова глубочайшего мудреца древности Иова. Он говорит: «Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия». Братья и сестры, как некоторые ученые говорят, чем больше мы познаем мир, тем больше мир не познаваем. Так, по своей сути, Евангелие, братья и сестры, там просто все написано. Там настолько все хорошо сказано, что и дети могут его понять. И с другой стороны, когда начинаешь исследовать всю глубину божественной мысли, заложенной в Святом Писании, восхищаешься. Братья и сестры, и нам еще не все открыто. Если сегодня мне задать какой-нибудь сложный вопрос из Апокалипсиса, мне трудно ответить. А если бы мне задали вопрос 20 лет назад, что такое печать Антихриста, как это все будет, что значит написано, когда Христос сказал: «Будут говорить, я Христос». Братья и сестры, мы только предполагали, мы только думали, как все это будет. Сегодня мы спокойно отвечаем на эти вопросы, потому что это время настало, и нам Бог открыл, как все это будет. И если нам 20-25 лет назад, как христианам, трудно было понять, как это Антихрист будет контролировать абсолютно всю землю, как это он объединит все государства, и все будут подчиняться одной личности, а Библия об этом говорит. Сегодня мы спокойно это объясняем. Братья и сестры, то есть со временем развития и человечества, цивилизации, Библия становится больше и больше понятна. А скажем, 300 лет назад, 400, когда мы читаем богословов, братья и сестры, вот у нас есть прекрасные богословские книги, Маттью Генри мы читаем, да, толкование на все Святое Писание. Братья и сестры, мы восхищаемся, как люди тогда понимали Святое Писание, но некоторые вещи они понять не могли и объясняли. Мы сейчас так с большим снисхождением относимся к их тогдашнему пониманию этих вопросов. Нам сейчас более стало понятно, потому что Библия, она охватывает всю историю человечества. Она говорила о прошлом, о настоящем и о будущем. Есть вещи, братья и сестры, будущего характера, которые нам трудно объяснить, потому что мы в это время не жили. И будем ли жить, не знаем, братья и сестры. Но когда реально Святое Писание откроется, вот в практической жизни, мы тогда до конца это поймем. Братья и сестры, и поэтому есть вещи, которые мы объяснить не можем. Но если Библия так говорит, нам надо верить. Братья и сестры, уже практика показала, что нужно верить, практика христианской жизни, что обязательно это исполнится так, как Господь сказал. Христос говорит, ни одна йота, ни одна черта не пропадет из закона. Все исполнится, все, что я сказал. Братья и сестры, мы сейчас прочитали такой текст, он вообще-то практический текст, практический. То есть Евангелие, оно нам открывает божественный план спасения человека. И Евангелие, оно нас учит практической жизни. И мы, христиане, познавшие Бога, получившие откровение под действием Святого Духа, познав нашего Бога через Слово Его, братья и сестры, должны практически претворять в жизнь то, что Господь сказал. Независимо от того, понимаем мы это или не понимаем до конца. Но если Господь так сказал, Он сказал только во благо. А Его слова такие, слова нашего Бога. «Только я знаю намерения о вас, какие имею». Намерения во благо, а не во зло. Вот наши дети, братья и сестры, мы вот стараемся оградить их от многих опасностей. От многих опасностей. Они много чего не понимают, сколько их ожидает бед в этом мире. И сколько может произойти несчастий по какому-то недоразумению или по их вот, ну, такому детскому еще неведению этих вопросов. Я когда учился на курсах, водителей, это было очень давно, наш преподаватель говорит, имейте в виду, самую большую опасность на дорогах представляют дети и старики. Поэтому, когда вы увидите детей или переходящего пожилого человека, его действия могут быть непредсказуемы, вплоть до того, что он сам бросится под машину от растерянности. Так бывает, и дети, они начинают метаться на дороге. И в конечном итоге и водитель начинает метаться. Заранее надо все это видеть. Братья и сестры, да, дети такие. И мы, как взрослые, понимаем, видя опасности, стараемся их подрастеречь. Они иногда противятся нам. Им кажется, что родители что-то не то делают. Братья и сестры, но мы знаем, что мы делаем правильно, чтобы сохранить и здоровье, и жизнь наших детей. Так и Господь. Братья и сестры, мы-то в Его глазах дети. Я хочу сказать, просто несмышленыши по сравнению с разумом, который имеет наш Отец, наш Бог. Он наперед все знает. Он знает, что нам во благо. Братья и сестры, и когда Господь сказал, кто не берет креста своего и следует за мной, тот не может быть моим учеником. То есть он не может войти в Царство Небесное. Господи, зачем мне это бремя? Да я хочу налегке. А Бог знает, что я без него не попаду. Обстоятельства жизни будут такие, что я обязательно попаду в ад. На мне надо, вот, чтобы лежало это бремя или лежал крест, но который я должен взять добровольно. Христос говорит, чтобы мы согласились, потому что насильно Он царство свое никого не призывает. Он хочет, чтобы за Ним шли только добровольцы. Братья и сестры, я с уверенностью скажу, как я всегда говорил, так Писанием я могу подтвердить, что в Царстве Небесном будут только добровольцы, желающие туда войти. Кто не хочет, тот туда никогда не войдет. И Бог предлагает нам этот путь. Возьми крест, иди. Он тебе поможет, Он тебе нужен. Братья и сестры, и мы верующие, познавшие нашего Господа, даже часто, попадая в какие-нибудь сложные ситуации жизни, или нас постигает какая-то беда, болезнь, мы начинаем понимать, Господи, она во благо. Я вспоминаю того человека, он еще не старенький, сильно заболел, сильно, он лежал. Братья пришли к нему, говорят, может быть, мы совершим молитву, чтобы Господь тебя исцелил, а болезнь неизлечимая. Он говорит, нет, братья, нет. Я, говорит, знаю себя и свой характер. Я как только поднимусь с постели, я сразу же грешить начну. Как я этого не хочу? Бог меня положил, чтобы для Царства Своего Небесного сохранить. Поэтому я буду лежать. А Писание говорит, страдающие плотью перестают грешить. Братья и сестры, Бог иногда так делает. Да, это неприятно нам. Иногда мы даже, может быть, внутри можем иметь какое-то несогласие, но Бог-то для нас благо делает, чтобы нас спасти. Братья и сестры, и вот, два человека. Иисус Христос уже отправляется в дорогу. Толпы людей его слышали. Он говорил о царстве своем, прекрасное царство. И как говорил об этом царстве Христос людям, так у них и ответная реакция появилась. Я хочу идти за тобою, в царство твое, Господи. Но перед этими людьми встали вопросы. Но, братья и сестры, мы все хотим иметь вечную жизнь. Я так полагаю, что находящие здесь ну, такого же понимания, вот как и я, или все верующие, думаю, что здесь все верующие, но, может быть, кто-то еще ищущий. Братья и сестры, но мы хотим войти в Царство Небесное. Мы идем этим путем. Христос говорит, что нужно для этого сделать, чтобы туда попасть. Я хотел бы больше обратить внимание, потому что очень сложно сейчас будет весь текст объяснить, у нас времени так мало, но все-таки я хочу больше обратить внимание на второго человека. На второго человека. Этот текст мне был больше непонятен в прошлом. Первый случай легче объяснить. «Я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Такой порыв чувств, такое сильное желание. Оно, кстати, бывает очень временным. И Христос сказал, какой путь, следование за Ним, что это не так просто, не так легко тебе будет. Вот, что ты так вот думаешь на таких легких порывах своего сердца идти за мной. Имей в виду, каким путем иду я. Ну, братья, это коротко, сестры. То есть Христос сказал, что его жизнь сложная. Придется от многого отказаться. А вот в другой случай. Другой же случай из учеников его. Братья и сестры, это не посторонний человек. Это тот, который учился от Христа. Это тот, который был среди учеников, братья и сестры. Может быть, он не очень близкий был ученик. Может быть, он один из тех, которые потом ушли от Христа. Были такие ученики. И он говорит: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». То есть, я за тобой хочу идти, я за тобой готов идти, но у меня есть препятствие. Я должен похоронить моего отца. Знаете, как этот текст понимал много лет назад? Я его понимал так. У человека умер отец, ему надо идти заниматься похоронами. А Христос говорит: да пусть это занимаются другие. Ты, говорит, иди за мной. Я так понимал. Я никак не мог прозуметь: Господи, ну неужели так нужно поступать, даже похороны бросить своего близкого и ради Христа это оставить? Ну это ж не такое большое дело. 2-3 дня заняться похоронами и все. Отвлечься на небольшой промежуток времени. Я так понимал и не мог это понять, Господи. Почему именно так? Но я знал, что если так Христос сказал, так нужно поступать. Ну как это практически? Для меня было сложно, братья и сестры. Я участвовал на всех похоронах, куда меня просили в основном прийти. И родственников своих хоронил. Вот. И я понимал внутренне, что я правильно сделал. Потому что у нас есть другие тексты Святого Писания, которые нас учат, что мы так поступать должны. Писание говорит: лучше быть в доме плача об умершем, нежели в доме пира. И я такой принцип для себя с юности определил, что я лучше поеду на похороны, чем на свадьбу. Потому что Писание говорит, это лучше. Это больше пользы для себя и для других. Ну, думаю, а здесь как? Братья и сестры, конечно, я потом все понял. Что имел этот в виду ученик? Господи, я другими словами, братья и сестры, хочу сказать, что он, по всей видимости, имел в виду. Мне сейчас идти за тобой некогда. У меня слишком много еще дел. Вот когда мой отец состарится, когда я его похороню, тогда я последую за тобою. Другими словами, к своей старости. Братья и сестры, я это еще хочу сказать, вот это мое размышление, подтверждая тем, что я часто такое слышу. Я часто такое слышу. Мне написал один человек из тюрьмы письмо. Он уже сидел 4-й или 5-й срок. Солидный уже возраст, около 30 лет ему. И он мне пишет письмо: «Дорогой дядя Гена, разыщите мою маму. она смертельно больна, ей осталось жить очень мало. Я вас очень прошу, побеседуйте с моей мамой, хотя бы перед смертью. А я с этим человеком в Челябинске в тюрьме беседовал. Вот. И после этого мне письмо написал. Мама живет в пригороде Петербурга. Он оставил координаты, как ее найти, братья и сестры. И я поехал. Я по телефону разыскал ее родную сестру. И мы поехали вместе. Этой женщине где-то 45 лет. Она умирает от туберкулеза. А я ее знаю с юности. Это была очень симпатичная, красивая, жизнерадостная девушка. Потом она вышла замуж, хохотушка и все прочее. Ну, я про нее уже и забыл, много лет прошло. И вдруг мне про нее напомнили. Я поехал. Братья и сестры, она лежала на полу, полураздетая, упала, ее давно никто не посещал, и так и лежала. Подняли ее, положили. Я говорю, ты меня узнаешь? А мы много лет не виделись. Она смотрела, смотрела и кое-как проговорила. Гена, это ты? Я говорю, да. Я приехал по просьбе твоего сына. Сын сидит в тюрьме. Я приехал тебе сказать о том, что Бог тебя любит. Сколько раз я тебе раньше говорила, Господи, ты не хотела слушать. Братья и сестры, я смотрел на нее, изнеможенное лицо. Мы с ней ровесники. И она умирает. Я думаю, Господи, что грех с ней сделал? Это высохший скелет. Что грех с ней сделал? Я с ней беседовал, не помню, минут 40-50. Потом я говорю, давай мы с тобой помолимся. У тебя есть еще надежда, пока дыхание в твоей груди еще есть. Я прямо ей сказал, ты жить не будешь. Тебе осталось считанные дни, братья и сестры. Я не тот врач, который обманывает людей. Дни твои сочтены. Если ты сейчас не примиришься с Богом, конец. Ты погубишь себя навсегда. Братья и сестры, и знаете, как она молилась? Она молилась, Господи, я посвящаю себя Тебе. Вы знаете, братья и сестры, мои чувства не передать и до сих пор. Я не могу понять своих чувств. У меня, с одной стороны, внутри возмущение. С другой стороны, я радуюсь. Человек обращается к Богу. А внутри думаю, Господи, нужна она тебе? Вот если бы она мне сказала, я себя тебе посвящаю, я сказал бы, упаси Боже. Наверное, так. С таким человеком рядом находиться просто страшно. А с другой стороны, я радуюсь, потому что Бог не отвергает даже отверженных. Я радуюсь, я знаю милость нашего Господа, я начинаю ее утверждать в вере. Господь милостив, Он может тебе все грехи твои простить, братья и сестры. А с другой стороны, у меня еще горе такое внутри. Я думаю, Господи, неужели сегодня еще есть люди, которые с детства, с юности слышат о Христе, и вот и так должны будут молиться вот такой молитвой, на одре смертном своем молиться. Господи, я себя Тебе посвящаю, а посвящать-то нечего. Нечего посвящать. Ты все отдала для греха. Ты жила в удовольствии себе. Ты шла на поводу своих страстей и похотей. Господи, думаю, как быть в этой ситуации? Братья и сестры, я получил свидетельство, что Бог и таких принимает. Я думаю, Господи, сколько у Тебя милости! Сколько у Тебя любви! У меня нет этого и близко. Братья и сестры, но вы знаете, чем я был очень огорчен? Этот молодой человек освободился, он походил на наше собрание. Потом перестал ходить, я его разыскивал несколько раз. Потом снова я нашел и говорю, почему ты оставил собрание? Он так смотрит на меня и говорит, дядя Гена, у меня работа. У меня работа, вы понимаете? Я говорю, Сережа, у меня 8 человек детей. Ты мне написал письмо, я все бросил. У меня большая церковь, у меня много духовного служения. Я все бросил, я поехал разыскивать твою маму. Ты пришел, не связанный семейными узами. Устроился на двух, на трех работах, работаешь. Я тебе говорю, Сережа, в церковь надо идти, позаботься о своей душе. У меня дядя Гена работа. Он до сих пор не ходит на собрание. Братья и сестры, я этого до конца понять не могу. Но неужели ты будешь умирать так, как умирает твоя мать? И мы должны идти к таким людям и просить: Господи, помилуй их. Бог милует, я знаю, братья и сестры, я всегда так скажу. И пойду к такому человеку. Но мне так горько, почему мы должны посвящать свою жизнь в конце своего земного пути, когда мы никому не нужны? И сегодня сколько у нас молодых людей, братья и сестры, сколько у меня соседей? Я говорю: пойдем на собрание. Некогда. Это обычная отговорка. Я потом пойду. Одна бабушка, братья и сестры, сейчас до сих пор с горестью вспоминаю. Она хорошая бабушка. Я говорю: я вас привезу на собрание и домой вас отвезу. Некогда. Геннадий Сергеевич, мне некогда. У меня внуки, у меня то, братья и сестры. Потом приехала скорая, ее увезли в морг, и все. И жизнь закончилась. Ей было некогда пойти на собрание. Да, она слушала, я верю, говорит, Господа. Как вы интересно все рассказываете. Да, я вот освобожусь от всех своих дел, я обязательно приду. Братья и сестры, она уже никогда не придет. Сколько таких сегодня людей? Да, я пойду за тобою, Господи, пойду. И они откладывают это. Вот причина. У меня отец еще живой, его надо доглядеть, досмотреть. Я потом освобожусь и пойду, и похороню, когда пойду за тобою. Братья и сестры, ну возникает вопрос, а будет ли время уже идти за Господом? А может быть, мы еще раньше своих родителей перейдем в вечность. Один Господь знает. Братья и сестры, я хотел сегодня говорить о той духовной смерти, о которой здесь идет речь. Я не совсем в буквальном смысле этот текст понимаю, хотя оно относится и к буквальному смыслу. Но здесь есть и духовный смысл, то, что сказал Господь. Почему? Оставь мертвым погребать своих мертвецов. Братья и сестры, мертвые погребать не могут. Могут погребать только живые. Но Христос живых людей назвал мертвыми. Вот этим мертвецам оставь заниматься тем, чем они и занимаются. И сегодня они будут этим заниматься. Это не наш вопрос. Мы, христиане, братья и сестры, вот как раз должны идти для того, чтобы эти мертвые стали живыми. Но не заниматься погребальными вещами. То есть не заниматься теми делами мирскими, которые ведут просто к смерти. Они вообще для Бога мертвые дела. И Писание их так и называет. Когда Бог сотворил человека и сотворил его прекрасным образом, и сотворил прекрасного человека, полного гармонии, братья и сестры, и Он сотворил по образу и подобию своему, и поселил его на прекрасной земле. Это Бог все сотворил. Бог все сделал. Братья и сестры, и Он сотворил человека так, как не творил ни одно творение. Мы знаем сотворенных существ, которые есть во Вселенной. Но таких, как человек, существ не было. Братья и сестры, и Бог сотворил материальный мир. Из невидимого, написано, произошло видимое. То есть Он сотворил материальный мир. И нас, духовных людей, облачил во плоть, чтобы мы имели взаимоотношения с материальным миром. И вот Писание нам открывает, из чего состоит личность человека. И ваш дух, и душа, и тело. Братья и сестры, тело Христос сотворил для того, чтобы мы имели взаимоотношения с материальным миром. Душа – это наша личность. Это то, что относится... Вот, или все, что относится к личности, разум, воля и чувства. Вот, это наш интеллект, братья и сестры, это наша душа. Она вечная. Но Бог сотворил и дух, и ваш дух, и душа, и тело. И мы знаем, как Бог творил. Он сотворил человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, то есть дух вдохнул, и стал человек душой, личностью стал. Вот мы такие тройственные сами по себе. Братья и сестры, и все эти три составные части имеют очень большое значение. И, в общем-то, они все должны наследовать вечную жизнь. И тело вечно, и душа, и дух. Братья и сестры, о теле мы очень много знаем, его анатомия изучает, а души чуть поменьше, психология изучает душу, а дух еще меньше, потому что дух может объяснить только богословие, хотя есть психиатрия, братья и сестры, но они и сами запутались в этих вопросах, чуть-чуть только немножко приоткрыли. вот эту тайную завесу нашего существования Духа. Вот, но это совсем немного. А Бог открывается в том Писании. То, братья и сестры, мы все до конца это и объяснить нам трудно иногда. Объяснить. Но Евтушенко пытался когда-то в своем стихотворении так выразить. Это еще он написал в коммунистическое время. Известный и ныне сегодняшний поэт, он и жив. «Не сдавал я попов на свете, никогда не читал молитв. Но души, если нет, ответьте, что тогда у меня болит? Вот сжимается холодея, вот бушует, не зная мер. Ведь не может болеть идея или выдумка, например. В сотнях справочниках проверьте, опровергнуто сотни раз, а я физически, вот поверьте, ощущаю ее сейчас. Неспроста, вероятно, даже всесоюзное дело верша сам ЦК обойтись не может никогда без слова «душа». Братья и сестры, и душа, личность, она имеет очень большое значение. И вот однажды Господь в Едеме предупредил человека. Братья и сестры, Бог знает, что делать. Как мы предупреждаем наших детей, что можно делать, а что нельзя. Грех вообще был уже во вселенной. Человек рано или поздно с ним столкнется. Бог знал, как человеку надо это открыть. И он говорит человеку, вот что нужно сделать. Имей в виду, если ты не послушаешься, братья и сестры, я своими словами, хотя могу процитировать дословно тексты Святого Писания. Если ты сделаешь по-другому, ты смертью умрешь. Братья и сестры, с этим словом сталкиваемся впервые в Библии. И человек его услышал однажды впервые. Ты смертью умрешь. О какой смерти говорил Господь? Братья и сестры, он говорил о смерти духовной в первую очередь. Потом человек физически умрет. Человек из трех составных частей состоящий умрет во всех трех составных частях. Адам умер. Он прожил 900 с лишним лет, и он умер. Братья и сестры, он умер физически. А что с его душой? Братья и сестры, вы знаете, что смерть охватывает все три составные части? Тело, душу и дух. Из праха ты взят, в прах и возвратишься. Это определение Божие для тела. А для души? Братья и сестры, а для нее смерть есть или нет? Есть смерть и для души. Братья и сестры, и между прочим, это самая страшная смерть, потому что человек физически перестал существовать, но духовно и душевно он не перестал существовать. Существуют силы, невидимые силы, духовные силы, божественные силы и сатанинские силы. Братья и сестры, вот это как раз весь невидимый мир. Где душа находится? Братья и сестры, как личность, она вечная. Как личность. Братья и сестры, умирает душа или не умирает? Бог говорит, умирает. Душа тоже умирает. Умирает ли дух? Умирает. Братья и сестры, когда? В какое время? И вот Писание нам объясняет. Ты в тот час, в который вкусишь, смертью умрешь. Братья и сестры, что такое смерть духовная? Это разобщение человека с Богом. Все. Адам потерял всякую связь с Богом. Это смерть духовная. Дух, можно сказать, перестал существовать. Общение с Богом прекратилось. Человек остался без своего Господа, без своего наставника, без водительства. Но у него еще есть душа, и у него еще есть тело. Грех вошел в тело, и стал плотью греховной. Братья и сестры, что произошло с телом? Оно стало стареть. Тело начало потихонечку умирать. Братья и сестры, а что с душой? Обезображенной грехом. С нашей личностью. Братья и сестры, Писание о ней тоже говорит. Она не умрет до определенного времени. Как не умерло тело сразу же. Дух умер сразу. Тело умрет через 900 лет. А душа умрет через несколько тысяч лет. И увидел я души убиенных, Писание говорит. Братья и сестры, они живы. И Слово Божие говорит, и смерть, и ад отдали мертвых. Они, оказывается, живы. И судим был каждый по делам своим. Это в будущем. Мы об этом говорим, братья и сестры. Нам трудно иногда объяснить, потому что это вопрос будущего воскресения мертвых. Братья и сестры, там речь идет о душах. И вот эти души, братья и сестры, в будущем, куда они попадут? И Христос в своем Писании открывает эту тайну. Он говорит: «Отойдите от меня, проклятые, в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его». Братья и сестры, дьявол и ангелы его, то есть это падшие с неба духовные силы, не имеющие плоти, не имеющие тела, но живые сильные личности, причем очень сильные. У нас нет такой силы у людей для того, чтобы этим силам противостать. Они могут подчиняться только Богу. Для этих личностей, братья и сестры, которые, они сейчас не то, что во Вселенной находятся, Бог их ограничил сферой жизни воздуха. Больше они никуда не денутся. Следующий этап низвержения сатаны будет на землю. Горе живущим на земле, вам сошел дьявол сильной ярости. Братья и сестры, это вопрос немножко будущего времени. Кстати, оно может наступить уже завтра или послезавтра, когда дьявол будет свержен с неба. В момент восхищения церкви, церковь встретится со Христом на облаках, дьявол будет низвержен на землю. Вот эти духовные силы, братья и сестры, для них Бог приготовил место. За их восстание в том мире, в царстве Бога, за их восстание Бог приготовил им место – ад. Вот это смерть вторая. Это место, куда будут брошены все эти духовные силы. Но Бог это сделает в свое время, потому что очень справедлив даже против этих мятежных духов. Братья и сестры, а что будет с душами, которые не наследуют спасение, которые не захотели быть в Царстве Небесном, которые не получили прощения грехов? Что с этими душами будет? Христос говорит, они будут там, в этом месте, которое уготовано дьяволу и ангелам его. И знаете, как об этом месте Писание говорит? Это смерть вторая. Братья и сестры, это страшное явление. Это смерть вторая. Так вот, я хочу сегодня сказать, братья и сестры, что люди, не знающие Бога, они по своей духовной сути являются мертвецами. В общем-то, я сегодня подготовил много текстов Святого Писания в подтверждение того, что это именно так. Понимаем мы до конца, не понимаем, но Библия говорит, что эти люди мертвы, духовно мертвы. Я прочитаю 2-3 текста, хотя могу с десяток или больше мест прочитать об этом. Послание апостола Павла к Ефесянам 1, 2 глава, ну, с 1 стиха можно прочитать. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, оживотворился Христом». Братья и сестры, тут идет речь о мертвых и о живых. Вот о верующих людях, он говорит, они оживотворены силой Господа. То есть они ожили. Кто? Бывшие мертвецы. То есть люди, не знающие Бога, братья и сестры, а мы такими все были. Бог нас называл мертвыми людьми. Людьми, которые не наследуют Царства Небесного. Людьми, которые не имеют общения с Богом. Это мертвые люди. Братья и сестры, но они практически живые. Они ходят по земле, они что-то делают. Но в глазах Господа они все мертвецы. Они все непригодны для Небесного Царства. И такими мы были. И мы унаследовали эту смерть от прародителей. Еще один текст. «Но представьте себя Богу, как ожившие из мертвых». Еще один текст. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом». Это 2 глава, 5 стих в послании к Ефесянам. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Братья и сестры, это начинается здесь. От смерти духовной человек переходит в жизнь. То есть, что делает Бог, братья и сестры? Он посылает своего Сына. Мы фактически оказались во власти смерти. Наш дух оказался во власти смерти, мы разобщены с Богом. Наша душа оказалась во власти смерти, потому что она под влиянием плоти способна делать страшные преступления. И наша личность, она развивается не на добро, а развивается на зло. И чем больше растет человек – личность, интеллект его, чем больше развивается, тем больше он способен делать беззаконие и грешить. Братья и сестры, и тело, как инструмент души, оно способно творить мерзкие, негодные дела. И результат – смерть физическая. То есть, братья и сестры, мы оказались во власти смерти духовной, душевной и физической. Это страшная катастрофа. Смерть телесная наступает очень быстро, смерть духовная мгновенно, а смерть души в конце, братья и сестры, когда Бог будет судить ангелов. Вот это будет окончательная смерть души. Это самая ужасная смерть. Я хочу сказать, в принципе, Христос в первую очередь пришел спасти нас от этой ужасной смерти, потому что она вечная смерть. Возврата оттуда никогда не будет. Во веки веков. Все. Доступ вот к спасению в аду будет закрыт абсолютно. И Христос это так изложил на примере богача и Лазаря. Оттуда, говорит, к нам не переходят. Все, братья и сестры, это будет окончательно. Так вот, Христос пришел, братья и сестры, избавить нас от физической смерти, от душевной смерти и от духовной. Но начинается преображение человека с духовного воскресения. Братья и сестры, это самое главное. Услышавши Слово Божие, оживут мертвецы. Я хочу сказать, братья и сестры, я один из тех, который был мертвый по грехам. Если мне сейчас рассказывать о своей жизни в прошлом, да я и рассказывать не хочу, мне противно вспоминать. Братья и сестры, я с покаянием пришел к Богу, Господи, прости меня, что во мне кричало в моем внутреннем естестве, дух мой вопиял, я хочу Богу, я хочу иметь общение с Богом. Душа моя как лично желала спасения и вечной жизни. Я пришел к кому? К Богу. Братья и сестры, а Он указал, где получить спасение. Христос умер за мои грехи и преступления. Он взял на себя мое проклятие и ваше, и всего человечества. И Христос говорит, верующий в меня имеет жизнь вечную. Он на суд не приходит, он пришел от смерти. Перешел, братья и сестры, вот спасение от смерти. В первую очередь, от духовной. Иди ко Христу. Проси прощения у Него. Обращайся к Нему. Братья и сестры, что происходит с внутренним человеком? Воскресение. Вы ожили из мертвых. Братья и сестры, мы давайте вспомним день своего покаяния, ведь очень многие христиане дату назовут. 50 лет прошло у кого-то. У кого-то 30 лет прошло, братья и сестры. А я помню дату своего покаяния в 75-м году. Я помню дату своего крещения, потому что для меня было, знаете, ну такая радость. Я заново родился. Мы так и называем этот день. И Писание об этом говорит, мы возродились, мы новую жизнь получили. Что в нас родилось, братья и сестры? Дух. Дух ожил. Я был мертв и ожил. Я так могу сказать, вместе с человеком, которого Писание называет блудным сыном, он пришел к отцу своему. Отец о нем сказал, он был мертв и ожил. Хотя сын жил. Практически он ходил по земле, ел свиных корыт там, вот, питался этой похлебкой. Но Писание говорит, он был мертвый. Он был мертвый. Для людей он был живой. А Бог называл его мертвецом. Он был мертв и ожил. Пропадал и нашелся. Братья и сестры, такими мы были. Родился наш дух. Что происходит с душой, братья и сестры? Она получила очищение. Кровь душу очищает. Пролитая кровь Христа очищает нашу душу. Христос за наши преступления умер. Он не просто в тюрьме посидел за наши грехи. Братья и сестры, Он за наши грехи на кресте висел и умер, жизнь свою отдал. И ради Сына Своего Бог прощает нам наши преступления, не меняет нам всякую неправду и всякий грех. Это освобождение нашей души, братья и сестры. Она никогда не будет в аду. Она никогда не вкусит вторую смерть. Спасенная душа. Братья и сестры, а что с телом? А что с телом? А мы еще с вами стареем. Имея рожденный дух, имея прекрасное возрождение внутреннее, имея душу, избавленную от смерти, мы все-таки стареем и умираем. Братья и сестры, Христос решит вопрос и нашего тела. Он восстановит то, что было разрушено во время грехопадения, во время низвержения дьявола с неба. Бог восстановит все абсолютно. И ваш дух, и душа, и тело. Братья и сестры, Господь позаботился о наших телах. в будущем о наших телах. Сегодня Он позаботился, чтобы мы через Слово Свое наши тела сохраняли в чистоте и святости. И мы знаем, как наши тела оберегать. Не поступать, как поступают эти люди этого мира, мертвы по своим грехам. Они тела свои безобразили. А мы этого не делаем. Но Бог, братья и сестры, нам открыл, что будет и в будущем. А Христос так говорит, это уже о наших телах. Воскреснет брат твой. Он назначил день, Писание говорит, в который будет праведно судить вселенную посредством Сына Своего Иисуса Христа. Бог назначил день. Братья и сестры, что произойдет с нашими телами? Я так люблю эти тексты, они так вдохновляют меня. Братья и сестры, и как я вижу, преображаются лица, когда мы хороним наших ближних. А Писание говорит, прошу вас, Павел говорит, не скорбеть, как прочие, не имеющие надежды, ибо мы веруем, что Господь Иисус воскрес из мертвых, знаем, что и умерших Бог приведет с Ним. Умерших, братья и сестры. И Павел говорит, под действием Святого Духа, вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными. Братья и сестры, это к церкви относится. Это не к тем людям относится это слово, которые умирают безбожниками. Это относится к верующим. Воскреснут нетленными, а мы изменимся. В день пришествия нашего Господа Иисуса Христа, когда время, отведенное для жизни людям здесь на земле, закончится. Время для спасения, время для церкви закончится. Время останется для Антихриста. Вот что сегодня мир сегодня ожидает. Откуда сегодня происходит объединение всех наций, всех государств, одна экономика, политика и один правитель будет. Это здесь на земле. Братья и сестры, мы об этом знаем, мы уже смело об этом говорим. Писание нам тысячи лет назад об этом сказало. Мы знаем, что ожидает мир. Верит человек, не верит, но это будет. И будет очень скоро. Но церкви на земле не будет. Люди, не принявшие Христа, испытают на себя силу гнева. И власть Антихриста они испытают. Дорогие братья и сестры, так вот, Иисус Христос нас, последователей, за собой призвал вот к чему. Если мы духовно хотим жить, не надо заниматься делами мертвыми. Пускай люди этого мира, которые мертвы для Бога, занимаются своими делами, они к своему концу пойдут. Они не хотят жить. Жить не хотят вечно. Уйди отсюда, не хотим, чтобы ты властвовал над нами. Это так заявляли Христу. Это Он в притче об этом сказал. Не хотим, чтобы Он властвовал над нами. Братья и сестры, такие люди всегда найдутся, и они пытаются управлять и миром. Церкви отведено совсем другое. Не участвовать в бесплодных делах тьмы, братья и сестры. Вот наша задача совершенно другая. И мы посланы в этот мир для того, чтобы его освящать Словом Господним, призывать к спасению. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Бог спасает сначала дух. В день покаяния рождается дух, обновляется душа человека как личность, и она начинает стремиться к Богу. И тело, братья и сестры, преображается. И тело преображается. Сколько у нас людей есть, вот тут на скамеечках сидят, мы по именам можем назвать. Ты, говорит, кто в прошлом? Пьяница. А ты кто? А я наркоман. Братья и сестры, они преображены. Даже не подумай, что наркотики принимал. Что с человеком? Бог воскресил из мертвых, Бог преобразил душу, даже на теле отразилось. Это делает Господь. Дорогие братья и сестры, так вот Христос нам что сказал. Если мы хотим, чтобы наш дух и душа и тело сохранены были для Господа, не надо заниматься делами мертвыми. Оставь мертвым погребать своих мертвецов. Это не дело церкви, это не наше дело, братья и сестры. Ты, говорит, иди и благовествуй мир. Вот что Христос сказал. Если ты ожил, следуй за мной и проповедуй спасение. Вот этим людям иди спасение проповедуй, а не живи по-мирскому. Сам умрешь. Дорогие братья и сестры, мы сейчас с вами помолимся. Пусть Господь нас благословит. Мы поблагодарим за то, что Он нас воскресил из мертвых. По своим преступлениям мы были мертвые. Мы поблагодарим Его за то, что Он души наши спас от вечного осуждения. Братья и сестры, что Он тела наши сохраняет для вечности. И воскресит их, если даже мы и умрем. За это мы поблагодарим нашего Господа. Аминь. Помолимся нашему Спасителю.